Глава 7. Райм посмотрел на Селитто. «Где Роланд?» «Белл?» «Он вывозил кого-то из города по программе защиты свидетелей, но уже должен был вернуться». «Думаешь, надо его пригласить?» «Надо», — ответил Райм. Селитто позвонил детективу на мобильник, и по разговору Райм заключил, что Белл готов немедленно к ним выехать. Райм заметил, что Женева нахмурилась. «Детектив Белл просто будет за тобой присматривать, пока мы совсем не разберемся. А теперь расскажи, если знаешь, в краже чего обвинили твоего предка Чарльза?» «В статье говорилось, что то ли денег, то ли золото, то ли еще чего-то». «Пропавшее золото. Интересно. Корысть. Лучше мотива и не придумаешь». «Твой дядя что-нибудь знает?» — спросила Сакс. «Мой дядя?» «Ах, ну да, он брат матери. Чарльз приходится мне родственником по отцовской линии. А отец знал совсем немного. Двоюродная бабушка отдала мне несколько писем Чарльза». «Где они?» — спросил Райм. «Одно у меня с собой». Девушка покопалась в сумочке и вынула письмо. «Остальные дома. Бабка говорила, у нее где-то может быть еще несколько коробок с вещами Чарльза, но не помнила, где их искать». Женева смолкла, между бровями на темном округлом лице пролегли складки. Она повернулась к Сакс. «Можно кое о чем сказать? Вдруг вам пригодится?» «Выкладывай». «Помню, в одном письме Чарльза упоминается о какой-то тайне». «Вот как?» — переспросила Сакс. «Да, он пишет, что беспокоится из-за невозможности раскрыть правду, иначе, мол, произойдет большое несчастье, трагедия». «Возможно, он имел в виду кражу?» — предположил Райм. Женева напряглась. «Ничего он не крал. Его просто подставили». «Почему?» — поинтересовался Райм. Девушка пожала плечами. «Вот, прочтите письмо». Она протянула бумагу Райму, но тут же спохватилась и отдала письмо Мэлу Куперу. Техник вложил письмо в сканер, и через минуту изящные рукописные строки 19-го столетия появились на плоских мониторах 21-го. «Мистеру и миссис Уильям Дотт. Для миссис Вайолет Синглтон. Эссекс Фарм Роуд. Харрисберг, Пенсильвания. 14 июля 1863 года. Дорогая Вайолет, до тебя наверняка доходили новости о тех ужасах, что творились в последнее время в Нью-Йорке. Спешу сообщить, что мир наконец восстановлен, хотя достался он немалой ценой. Атмосфера царит напряженная. Сотни тысяч обездоленных до сих пор не оправились от последствий экономической паники, захлестнувшей страну несколько лет назад. В Трибьюн сообщалось о бессовестных спекуляциях на фондовой бирже и безответственном кредитовании, приведших к тому, что мировые финансовые рынки полопались, как мыльные пузыри. В такой атмосфере хватило и крохотной искорки, чтобы вспыхнули массовые беспорядки. Этой искрой послужил приказ о призыве в армию, который многие сочли вынужденной, но необходимой мерой в нашей борьбе против мятежных штатов. Тем не менее, волна возмущения поднялась более мощная и губительная, чем можно было бы ожидать. А мы, цветные аболиционисты и республиканцы, стали мишенью для ненависти в той же, если не в большей мере, чем военная полиция на призывных пунктах. Бунтовщики, в основном ирландцы, избивали цветных, громили конторы и дома. Я был в приюте для чернокожих сирот вместе с двумя учителями и управляющим, когда толпа подожгла здание. А ведь внутри находилось более 200 детей. С Божьей помощью нам удалось отвезти всех малышей в ближайший полицейский участок. Но будь на то воля бунтовщиков, нас бы всех перебили. Беспорядки продолжались весь день, а вечером начались суды Линча. Одного негра сначала повесили, потом подожгли тело, и вокруг в пьяном веселье плясала беснующаяся толпа. Это было ужасно. Я бежал на север и сейчас нахожусь на нашей ферме, где отныне собираюсь учить детей в школе, возделывать сад и по мере сил способствовать освобождению нашего народа. Дрожайшая моя супруга, после столь ужасных событий жизнь представляется мне хрупкой и скоротечной. И если ты решишься приехать, я желал бы в скорости вновь увидеть вас с сыном рядом. К всему прилагаю 2 билета и $10 на дорожные траты. Я встречу поезд в Нью-Джерси. Оттуда до фермы мы поднимемся по реке. Мы с тобой будем вместе преподавать, а Джошуа сможет продолжить обучение и подсобить нам с Джеймсом в производстве сидра и в лавке. Если в пути кто-нибудь станет интересоваться, кто вы такие, куда направляетесь, отвечай, что мы только присматриваем за фермой по поручению мистера Триллинга. Та ненависть, которую мне довелось увидеть в глазах бунтовщиков, заставила меня осознать, что покоя нам не дадут». Даже в нашей идиллической местности нас могут ждать поджоги, кражи, разбои, если станет известно, что хозяева фермы — негры. Там, откуда я родом, меня держали в неволе и считали человеком только на 3/5. Я надеялся, что на севере все будет иначе. Увы, это пока не так. Трагические события последних дней — ясно дают понять, что ни тебя, ни меня, никого из цветных пока не считают полноценными людьми. А значит, мы и впредь должны бороться за обретение целостности в глазах остальных. Передай мои самые теплые пожелания своей сестре и Уильяму, и, конечно, их детям. Скажи Джошуа, что я горжусь его успехами в географии. Я живу ради того дня, и дай Бог, он скоро наступит, когда снова увижу тебя и сына. Ваш любящий Чарльз. Женева вынула письмо из сканера, подняла глаза и пояснила. Бунты против призыва в 1863 году во время гражданской войны. Самые разрушительные в истории США. Про тайну он не упоминает, — заметил Райм. Про тайну в другом письме. Это я вам показала, чтобы вы поняли, что никакой он не вор. Райм нахмурился. Кража случилась. Дай-ка сообразить. Через 5 лет после письма. Почему ты считаешь, что оно доказывает его невиновность? Я имею в виду, что по такому письму его трудно представить вором. Человек, который так пишет, не стал бы обкрадывать фонд образования для бывших рабов. «Вовсе не обязательно», — просто ответил Райм. «А, по-моему, совершенно ясно». Девушка снова пробежалась глазами по письму и бережно разгладила лист рукой. «Что там насчет человека на 3/5?» — спросил Селитто. Райм кое-что помнил из истории, но от всего, что не имело прямого отношения к работе криминалиста, избавлялся как от лишнего груза. Он только покачал головой. Ясность внесла Женева. До гражданской войны раб считался за 3/5 человека для формирования представительства в Конгрессе. И не подумайте, что дело здесь в злом заговоре конфедерации. Правила установили северяне. Они вообще не хотели считать рабов, потому что тогда южные штаты получили бы в Конгрессе численное преимущество. А южане, наоборот, хотели считать рабов за целых людей. Правило 3/5 стало компромиссным решением. «Их считали, чтобы набрать представительство», — прокомментировал Том. «Но права голоса они не имели». «Да, все верно», — подтвердила Женева. «Кстати, тоже было и с женщинами», — добавила Сакс. Райма социальная история Америки сейчас не интересовала. «Я хотел бы взглянуть на остальные письма. И надо найти экземпляр журнала иллюстрированного еженедельника для цветных. Какой это номер?» «От 23 июля 1868 года», — ответила Женева. «Я отыскала его с большим трудом». «Я постараюсь», — сказал Мел Купер, и Райм услышал, как его пальцы застучали по клавиатуре компьютера. Женева снова взглянула на часы. «Мне правда пора». «Всем привет», — донесся из прихожей мужской голос. Через секунду показался и сам детектив Роланд Белл в коричневой спортивной куртке, синей рубашке и джинсах. Родом из Северной Каролины, Белл несколько лет назад по личным причинам перебрался в Нью-Йорк. Неторопливость Белла порой бесила городских коллег, однако Райм считал его следствием не южного воспитания, а дотошности, происходящей из осознания важности своей работы. Белл специализировался на защите свидетелей и прочих потенциальных жертв. Его подразделение не имело официального статуса, но в шутку именовалось «отрядом специального назначения по спасению задниц свидетелей». «Роланд, знакомься. Женева Сеттл». «Приветики, мисс», — протяжно проговорил Белл, пожимая ей руку. «Телохранители мне не нужны», — твердо заявила Женева. «Не беспокойся, под ногами мешаться не буду. Слово чести», — пообещал Белл. «Невооруженным глазом ты меня не увидишь». Взгляд в сторону Селитто. «Так что тут у вас?» Толстяк-детектив вкратце изложил все детали. Слушая, Белл не нахмурился и не качал головой. Однако Райм заметил, что замерли его глаза. Знак глубокой озабоченности. Когда Селитто закончил, на лицо Белла вновь вернулось простодушное выражение. Он стал расспрашивать Женеву о ее привычках и о семье, чтобы решить, как лучше организовать защиту. Та отвечала неохотно, словно скупясь на слова. Когда он закончил, Женева нетерпеливо сказала: «Мне правда надо идти. Может меня кто-нибудь подвезти до дома? Я отдам остальные письма Чарльза и побегу в школу». «Детектив Белл тебя подвезет», — сказал Райм и добавил с усмешкой. «Насчет школы мы вроде бы договорились, что ты возьмешь выходной, а тесты сдашь позже». «Нет», — отрезала она. «Ни о чем мы не договаривались. Вы сказали только сначала покончим с кое-какими вопросами, а там будет видно». Немногие попрекали Линкольна Райма его же собственными словами, так что ответил он довольно ворчливо. «Что бы я ни говорил раньше, раз ясно, что за тобой еще могут охотиться, придется тебе посидеть дома. Твоя жизнь в опасности». «Мистер Райм, я должна сдать тесты сегодня. Пересдачу могут и не назначить». Женева раздраженно крутила пальцами петлю на джинсах. «Какая она все-таки худенькая!» Райм подумал, не из тех ли ее родители фанатов здорового питания, которые держат детей на хлопьях с молоком и соевым творожке. Профессора особенно к этому склонны. «Сейчас я позвоню в школу», — сказала Сакс. «Объясню, что ты попала в неприятную ситуацию». «Мне правда надо идти», — негромко проговорила Женева, глядя Райму прямо в глаза. «Сейчас же». «Просто побудь дома денек-другой, пока мы не узнаем побольше. Или», — добавил криминалист, — «пока его не прищучим». Он рассчитывал, что это прозвучит весело, хотел блеснуть знанием жаргона, но тут же пожалел о своих словах. На самом деле он не был с ней искренен, исключительно по причине ее возраста. Точно так же малознакомые люди, увидев Райма в коляске, принимались говорить с нарочитым воодушевлением, раздражая его своей подчеркнутой веселостью. Вот как сейчас он раздражает Женеву. Девушка сказала: «Я была бы благодарна, если бы меня подвезли, хотя могу доехать и на метро. Но если хотите получить письма, надо отправляться сейчас». Раздосадованный ее упрямством, Райм категорично заявил: «Должен ответить отказом». «Можно попросить у вас телефон?» «Зачем?» «Хочу позвонить одному человеку». «Кому?» «Юристу, про которого я говорила, Уэсли Гоудзу. Он раньше работал на крупную страховую компанию. Теперь у него своя консультация в Гарлеме». «И зачем ты хочешь ему звонить?» — поинтересовался Силитто. «Затем, чтобы спросить, вправе ли вы не пускать меня на занятия». «Это ради твоего же блага», — фыркнул Райм. «Разве не мне решать?» «Нет, твоим родителям или дяде. Не им заканчивать школу будущей весной». Сакс хихикнула, и Райм бросил на нее мрачный взгляд. «Речь всего о паре деньков», — подключился Белл. Не удостоив его ответом, Женева продолжила: «Мистер Гоудс добился освобождения Джона Дэвида Колсона из тюрьмы Синг-Синг, когда тот уже отсидел 10 лет за убийство, которого не совершал. Дважды или трижды возбуждал иски против Нью-Йорка, я имею в виду сам штат, и пока не проиграл ни одного дела. Совсем недавно он вел дело в Верховном суде касательно прав бездомных». «И тоже выиграл?» — скривив рот, спросил Райм. «Он выигрывает все дела». «Бред какой-то», — пробормотал Силитто, рассеянно потирая пятнышко крови у себя на пиджаке. «Ты ведь просто ребенок». «Ошибка». Женева сверкнула глазами и бросила раздраженно: «Что? Вы мне и позвонить не дадите? Даже заключенные имеют такое право». Тяжело вздохнув, толстяк-детектив указал на телефон. Девушка подошла к аппарату, заглянула в записную книжку и набрала номер. «Уэсли Гоудс», — вслух проговорил Райм. Женева склонила на бок голову, ожидая, когда на другом конце снимут трубку. «Учился в Гарварде. Кстати, вел одно дело и против армии. Что-то связанное с правами сексуальных меньшинств». И потом уже в трубку: «Могу я поговорить с мистером Гоудзом? Вы не передадите ему, что звонила Женева Сеттл? Я оказалась свидетелем преступления, и меня удерживают в полиции». Она сообщила городской адрес Райма и добавила: «Удерживают против моей воли и...» Райм бросил взгляд на Силитто. Тот закатил глаза и проговорил: «Ну, хорошо. Подождите минуточку». Женева повернулась к возвышающемуся рядом грузному детективу. «Так можно мне в школу?» «Только чтобы сдать тест». «Вообще-то у меня их два». «Хорошо, два теста. Черт бы их все побрал». Силитто повернулся к Беллу. «Не отходи от нее». «Ни на шаг, будьте уверены». В трубку Женева сказала: «Передайте мистеру Гоудзу, чтобы не беспокоился. Вопрос, похоже, решен». Она положила трубку. «Сначала мне нужны остальные письма», — сказал Райм. «Договорились». Женева закинула на плечо школьную сумку. «Ты, глядя на Пуласки, — рявкнул Силитто, — поедешь с ними?» «Слушаюсь, сэр». Когда Женева в сопровождении Беллы и новичка вышла за дверь, Сакс, глядя им вслед, рассмеялась. «Вот уж правда, палец в рот не клади». «Уэсли Гоутс», — улыбнулся Райм. «Думаю, она его выдумала, а звонила в какую-нибудь службу точного времени». Он кивнул на доску с записями об уликах. «Так, давайте-ка займемся тем, что у нас есть. Мел, ты возьмешь на себя ярмарки, и мне нужны результаты по нашим запросам в единую сетевую базу данных по тяжким преступлениям и Национальный центр информации о преступлениях. Надо опросить городские библиотеки и школы, не интересовался ли у них наш клиент насчет синглтонов или еженедельника для цветных. И еще выясните, кто производит пакеты со смайликами». «Непростая задача», — отозвался Купер. «Сама жизнь, знаешь ли, порой непростая задача. Отправьте образцы крови с волокон удавки для сверки по национальной базе данных ДНК». «А я думал, что ты исключил нападение на сексуальной почве». «Мел, ключевые слова здесь я предполагаю, а не уверен на все 100. И еще». Райм подкатился поближе к доске, чтобы получше рассмотреть фотографии убитого библиотекаря и схему стрельбы, которую начертила Сакс. «Как далеко от жертвы стояла та женщина?» — спросил он Селитто. «Кто, случайная свидетельница?» «Ну, не меньше 15 футов в стороне». «Кому досталась первая пуля?» «Ей». «И стрелял он кучно?» «Имею в виду те выстрелы, которыми был убит библиотекарь». «Да, очень кучно. Стрелять он умеет». Райм пробормотал. «Эта женщина не случайная жертва. Он в нее целился». «То есть как?» Криминалист обратился к лучшему стрелку среди присутствующих. «Сакс, когда ведешь беглый прицельный огонь, какой выстрел наиболее вероятно окажется самым точным?» «Первый. Не надо учитывать фактор отдачи». После ее слов Райм объяснил. «Он ранил ее намеренно. Целился в один из крупных кровеносных сосудов, для того, чтобы отвлечь как можно больше полицейских и спокойно уйти». «Господи!» — выдохнул Купер. «Сообщите об этом Беллу, а также Бо Хауману и ребятам из его группы. Объясните им, с кем мы имеем дело. С профи, которому ничего не стоит застрелить постороннего человека, только чтобы отвлечь внимание».